Глава 14. Медитация. Какое может быть удовольствие в разговоре? Удовольствие в молчании? Льюис Кэрролл. Да, и снова утро. Новое утро, новые надежды, новые планы. Тео заметил, что каждое утро здесь, на Самосе, сильно отличалось от каждого утра там, в Афинах. Тут он живет, как в кино. Постоянные сюрпризы, и никогда нельзя знать, что тебя ожидает через минуту. А там, в Афинах, каждое утро было похоже на историю из фильма «День сурка». Каждый день похож на предыдущий, и нет ни желания, ни возможности выбраться из этого унылого круга ежедневной рутины. Правда, вот что никогда не менялось тут каждое утро — это завтрак. Не то чтобы он был невыносимым, в конце концов люди привыкают ко всему, но вот к постоянной такой суперпростой и вегетарианской еде по утрам Тео еще никак не смог привыкнуть. И кроме того, он до сих пор не мог поверить, что уже столько дней встает по утрам без кофе. У них в офисе шутили, что самая важная машина в компьютерной компании — это не компьютер, как многие могут подумать, а именно кофемашина. Если сломался компьютер, то можно пересесть за другой и продолжать работать. Но если сломалась кофемашина, то работа во всем офисе точно остановится из-за потери трудоспособности коллективом. Неизвестно, насколько это правда, но так гласила офисная молва. Видимо, это новое тело не имело пристрастия к кофеину, и Тео не хватало кофе чисто психологически, по привычке. Сегодня с утра было очень влажно, в воздухе парило, и было ощущение, что скоро должен пойти дождь. Не то чтобы летний дождь сильно мешал или был неприятен, но все же солнце и голубое небо — более предпочтительный выбор. На улице поднялся ветер, который гнал прочь упавшие хвойные шишки, постаревшие на земле листья и хвойные иголки, и просто поднимал в воздух пыль. Точно. Скоро можно ждать небесные капли. Сегодня после купания Пифагор и Тео не возвращались обратно в пещеру, а пошли прогуляться пешком на запад, вдоль берега. И зашли немного дальше обычного. Пифагор рассказывал Тео о влиянии холодной воды на физиологию и тело человека, о методах криотерапии, о ее пользе, а также и о ее опасности в случае переохлаждения или воспаления внутренних органов. Снова все определяла мера. Время за беседой летело незаметно, и они уже зашли в деревушку Лимнионос. Тео тут раньше бывать не приходилось. Это была типичная деревушка вокруг маленькой уютной бухты. Можно было бы подумать, что раз она находится на побережье, то все ее жители обязательно занимаются рыбной ловлей. Однако это было не так. По-видимому, количество рыбаков на Самосе могло легко приблизиться к общему количеству всех его жителей, и больше рыбаков тут явно не требовалось, поэтому жителям приходилось искать другие занятия. Жители Самоса использовали в пищу далеко не только рыбу и морепродукты, но очень много овощей и фруктов, оливкового масла, меда, молока и кисломолочных продуктов, а это все кто-то должен был производить. Так что, слава богу, занятий хватало всем и без рыбалки. Берег Лимнионоса был песчаным и вполне привлекательным для купания. На берегу стояла пара лодок, возле которых сновала детвора, а за домами виднелись плантации оливковых деревьев и небольшие участки, где выращивали овощи. Во дворах также были слышны звуки домашних животных. Дома по обыкновению оказались покрыты соломой, собранной в тонкие пучки. Стены обмазаны глиной и в большинстве не окрашены. Богатых и чем-то выделяющихся домов тут было не видно. В общем, типичное мирное селение Лимнионос, в котором жили обычные воины плуга и лопаты. Наши путники прошли вдоль берега, мимо всего села, и, пройдя еще немного, остановились у конца песчаного берега. Дальше бухта заканчивалась высокой скалой с удивительно красивым гротом. Тео видел такие только по телевизору. Пифагор предложил остановиться, и мужчины сели, поджав ноги, друг напротив друга прямо на песке. Оба были одеты в светлую одежду из голубой ткани, так как иначе не позволялось. На море стоял легкий свист ветра, и Пифагор начал очередное занятие. «Ну что, мой дорогой ученик, каждое утро после купания у нас будет время медитации. Это главное упражнение каждого ученика». «Учитель, я слышал кое-что о медитации, но, если честно, никогда не воспринимал это всерьез, да и сейчас не воспринимаю. Этим, по-моему, занимаются буддисты. Они сидят в позе лотоса с закрытыми глазами, постоянно говорят «ом», а потом рассказывают разные истории о том, как это круто и здорово, хотя я все это считаю бредом. Это то же самое, как тысячи людей стоят и молятся о своем у икон, и каждый верит, что вот его-то Бог точно услышит». «О том, почему и для чего молятся верующие, мы с тобой поговорим потом. Скажу тебе сейчас только один короткий комментарий. Большинство канонических молитв, мантр из любой традиционной веры — это тексты, которые, кроме смысловой нагрузки, имеют еще и чисто физическое, вернее, физиологическое воздействие. Это умело составленные фразы, волновые характеристики звуков которых положительно влияют на жидкости в организме человека и, соответственно, улучшают и оздоравливают физиологию человека. Даже если человек не верит в то, что говорит, это чисто физиологически будет все равно благоприятно влиять на его организм. Кроме этого, текст молитвы, если он понятен человеку, также поддерживает и определенный психологический настрой. Но все это на самом деле гораздо более сложная тема, чем кажется. Когда-нибудь обязательно поговорим об этом более подробно на понятном тебе рациональном языке. А сейчас давай вернемся к нашей основной теме — медитации. Итак, чтобы ты понял, что это и для чего нужно, я должен объяснить две базовые вещи. Во-первых, какие бывают виды медитации, для чего они нужны и как технически они работают. А во-вторых, нам нужно будет чуть углубиться в устройство тела человека, чтобы ты мог лучше понять механизмы и принципы его работы. Прежде всего, не жди чуда. Как у вас шутят, если хочешь жить среди чудес, не учи физику, химию и другие науки, и все вокруг тебя будет казаться сплошными чудесами. А теперь по существу. Давай разберемся, что такое медитация и какая она бывает, а также для чего она нужна и почему так важна. Есть много разных видов медитации, разных практик и методов. Человек выбирает для себя наиболее подходящие из них, в зависимости от целей и результатов, которых он хочет достичь. Сейчас, учитывая наши цели, я бы выделил три вида медитации, которые могут быть нам интересны и полезны. А. Концентрация на различных точках своего тела. Например, на точке внизу живота, на кончике носа или на горбинке носа, на точке между бровей, на макушке головы и так далее. Есть много различных точек, концентрация внимания и сознания на которых имеет определенный физиологический эффект. В основном такие медитации делаются, чтобы научиться контролировать и управлять потоками внутренней энергии тела. Но я сейчас не буду тебе рассказывать о чакрах, энергетических центрах, потоках внутренней жизненной энергии в теле. Все это эмпирически неисследуемо, и поэтому для тебя сейчас больше из раздела «верю или не верю». А мы стараемся держаться понятного тебе рационального подхода, поэтому постараюсь ограничиться более простыми объяснениями. Подобные медитации могут давать прокачку возможностей и функциональности нашего организма, а также влияют на его техническое состояние, то есть могут иметь значимый оздоровительный эффект, как, например, в случае концентрации внимания на кончике носа или на его горбинке. В некоторых случаях такая медитация может запустить включение скрытых или неразвитых способностей организма, как, к примеру, концентрация на точке между бровями или на точке на макушке головы. Если в твоем времени у человека есть любимый автомобиль, то он его тюнингует и оздоровляет, используя различные добавки в моторное масло или топливо, или же путем установки различных дополнительных устройств и приспособлений. В случае с нашим организмом мы не можем пришить себе дополнительные органы или приспособления, но люди вполне могут использовать имеющееся стандартное оборудование своего организма, которое поставлено в стандартной комплектации от производителя, но которое имеет огромные встроенные возможности для апгрейда, то есть для функционального улучшения. И если нужно улучшить его работу или подключить какие-либо скрытые дополнительные функции, то самый распространенный и доступный способ для этого – медитация с концентрацией на определенных точках или отделах своего тела. Знания об этих практиках наиболее распространены в Индии, Китае, Непале и других странах в этом регионе. В твое время множество европейцев путешествуют в Индию и открывают там для себя эти знания и практики. Если требуется экстренное лечение при отсутствии врачей и медикаментов, то во многих случаях специальные техники дыхания и оздоровляющие медитации вполне могут эффективно помочь. Хотя это, конечно, не панацея, и медитации никак не могут заменить традиционную профессиональную медицину. Если ты сломаешь ногу, то, конечно, тут медитация не поможет. Но действенной и эффективной профилактикой, а также лечением определенных некритических заболеваний, это вполне является. Учитель, но если это действительно так, и если это работает, и человек вполне может увидеть результат этих практик, тогда почему абсолютное большинство людей считает это бредом и совершенно в это не верит? «У меня этому есть очень простое объяснение», — ответил Пифагор. «Видишь ли, на протяжении более 2000 лет европейцы привыкли считать себя цивилизованным большинством, но зачастую это вызвано лишь гипертрофированным чувством собственной значимости, собственным высокомерием и, в определенном смысле, необразованностью. Население Европы в твоем времени порядка 750 миллионов человек. Население США, Канады, Австралии и Новой Зеландии еще под 380 миллионов все вместе. Итого общее население европейской цивилизации чуть больше 1 миллиарда 100 миллионов человек. Подавляющее большинство этих людей действительно считает медитацию глупостью. Они уверены, что все ответы нужно искать исключительно в современной медицине и науке. А те, кто так не считает, — ретрограды, запутавшиеся в старой паутине предрассудков и заблуждений. Население же Индии — 1 миллиард 400 миллионов человек. Плюс к этому обязательно нужно добавить и население Непала, Тибета, Монголии, Бурятии и Алтая, значительную часть населения Китая и Японии, проживающего в сельской глубинке и продолжающего свои древние традиции. Так же, как и население Индонезии, Таиланда и значительную часть жителей Тихоокеанской части Азии, которые не заразились чужой для них европейской культурой. Все эти люди, а это свыше 4 миллиардов человек, считают медитацию частью своей культуры и не подозревают, что они подавляющее меньшинство, хотя никому свое знание и не навязывают. Да, звучит логично, хотя и странно, задумчиво сказал Тео. Ладно, теперь давай поговорим о втором виде медитации — отключение сознания от органов чувств физического тела. Это нужно для установления связи со своим тонким телом. Учитель, в мое время понятие «тонкое тело» используют лишь экстрасенсы и другие шарлатаны, обманывающие людей и выкачивающие из своих жертв деньги или заманивающие их в разные секты. «Ну, можешь записать меня в любую из этих категорий, куда тебе больше хочется», — улыбаясь, ответил Пифагор. «Но тонкое тело действительно существует. Давай я тебе поясню, в чем тут дело. Все люди привыкли к своему физическому телу, у которого есть 5 органов чувств, которое дает нам доступ к информации об окружающем мире и которое доступно нашему изучению, так?» Тео утвердительно кивнул. «Пока все звучало вполне понятно, включи мейнстрима начала 21 века. Собственно, вся наука твоего времени признает только то, что доступно органам чувств физического тела человека. Наука, по своему собственному заявлению, изучает только то, что наблюдаемо и повторяемо, что дает возможность повторить, изучить и измерить. А то, что наши органы чувств не воспринимают, для вашей науки, соответственно, не существует вовсе. Много ли происходит такого удивительного и невероятного, что люди иногда наблюдают, но не могут воспроизвести и изучить? Да, очень много. Что на это говорит официальная наука? Мы не можем объяснить наблюдаемое, не можем это изучить, и поэтому комментировать не можем, и для нас это не существует. и продолжает официально отрицать очевидное. Теперь о тонком теле. Представь, что человеку нужно опуститься под воду. Для этого он наденет специальный гидроизоляционный костюм, который позволит находиться в более холодной среде. Затем следует надеть аппарат для дыхания под водой. А если нужно опуститься еще и на очень большую глубину, в очень плотную среду, тогда гидрокостюма не хватит. Нужно надеть сверху еще и прочный металлический каркас, чтобы тело не раздавило под толщей воды. Точно так же, чтобы человеческому тонкому телу было возможно находиться в этом физическом мире, ему нужно более прочное и грубое наружное материальное тело, мы называем его физическим телом. Наше тонкое тело одето в него, как в скафандр. Конечно, все устроено гораздо сложнее, но я пытаюсь донести это до тебя в самом простом изложении, чтобы ты мог это представить и понять без специальных знаний. Тео благодарственно кивнул, но в этот момент Пифагору помешали продолжить его урок. Возмутителем спокойствия стала большая и наглая чайка. Все это время чайки летали небольшими стайками на отдалении, не решаясь приблизиться к двум странным людям, один из которых сидел неподвижно, а другой постоянно ерзал и не мог усидеть на одном месте. Но увидев, что странные люди никак не реагируют на эти летающие чудеса природы и кормить их не собираются, одна из птиц то ли от чрезмерной смелости, то ли из чрезмерной наглости, решила обратить на себя внимание. Она подошла вплотную к Тео и неожиданно клюнула его в голень. Трудно сказать, в чем состояла ее цель. Если ей было просто скучно и она хотела себя развлечь, то затея удалась на славу. Тео громко вскрикнул, вскочил на ноги и помчался за быстро улетающим чудом природы, обладающим чувством юмора. Пифагор, широко улыбаясь, молча наблюдал за происходящим. Затем и Тео, отойдя от первой вспышки гнева, вернулся на свое место и тоже рассмеялся. К счастью, чайка не принесла ноге Тео никакого вреда и, довольная поступком, улетела по своим делам. «Что это было?» — задал Тео полуриторический вопрос учителю. «Эта чайка вежливо попросила тебя быть серьезнее и слушать внимательнее, больше доверяя тому, что я тебе говорю», — полушуткой ответил учитель. «Садись и давай продолжим нашу беседу. Такие происшествия не случаются спонтанно, просто так. Тебе послали знак, и я думаю, его смысл в том, что я тебе только что сказал. Итак, чтобы объяснить тебе, как это работает, я призову на помощь другой наглядный пример. Положим, человеку нужно покататься на лыжах. И вот он надевает на ногу теплый носок, сверху на него специальный ботинок, а тот ботинок пристегивает к лыже. Так вот, лыжа эта имеет двухмерное существование. Она может скользить по снегу вперед, назад и может поворачивать в стороны. И эта лыжа будет уверена, что она сама собой управляет, поворачивает, куда сама решит, сама себя осознает и сама определяет свою судьбу. Ей невдомек, что она лишь часть чего-то гораздо большего, более сложного и совершенного. Движение ей придает, и решение принимает не она, а существо, имеющее на одно измерение больше, чем сама лыжа, и органов чувств у него несколько больше, чем у самой лыжи. Но так как лыжа воспринимает только свою двухмерную плоскость снега, она и хозяина своего воспринимать не может по своей природе. Нет у нее таких трехмерных органов восприятия. А когда эта лыжа сломается или сотрется, или устареет, ее хозяин просто выбросит ее в мусор и выберет себе новую. И эта новая лыжа будет снова считать себя очередным уникальным и самодостаточным венцом природы и хозяйкой себя и своей судьбы. Тео молча слушал, не задавая никаких вопросов. Лицо его казалось спокойным, и было совершенно непонятно, воспринимает ли он все сказанное положительно и серьезно или наоборот, считает услышанное совершенным бредом. Но учитель и не думал его убеждать или уговаривать, и, не останавливаясь, продолжал свой рассказ. Так вот вопрос. Может ли человек каким-то образом сам осознать и ощутить это свое тонкое тело, чтобы уже не просто верить кому-то на слово, а самому его почувствовать и узнать это наверняка? Ответ — да, может. Проблема в том, что наше сознание полностью сосредоточено на лыже, и не воспринимает ничего вокруг. Оказывается, как только человек полностью отключает свое сознание от всех органов чувств физического тела, он переключается на свое тонкое тело, и ему становятся доступны органы чувств своего тонкого тела. Вот именно для этого и практикуется медитация по отключению сознания от своих органов чувств. Это чрезвычайно сложно. Люди учатся этому годами, десятилетиями, а иногда и целую жизнь. Но если у человека получается, он поднимается на следующую ступень в своем развитии, и на этот счет ему больше не нужно никому верить на слово. Ты, возможно, скажешь мне, что таких людей, вероятно, и нет вовсе. Их не показывают по телевизору, не берут у них интервью. А я тебе возражу. Эти люди есть, и их немало. Их знают, и у них берут интервью. Правда, не в европейских средствах массовой информации, ибо это не является частью современной европейской культуры и абсолютно ею отвергается. А другую культуру, отличную от вашей, уважать принято только формально, но не более того. В тибетской буддийской культуре, ламаизме, имеется одна известная, но очень опасная практика — чот. Есть несколько версий чот, но я сейчас имею в виду тайную практику чот наропы. Ее разрешается делать только с учителем, и, как правило, ее делают только раз в жизни. Заключается она в том, что практикующий доводится до грани смерти, но с возможностью простой реанимации и возврата к жизни. Наставник внимательно следит за состоянием практикующего и в нужный момент возвращает его обратно к жизни. Так вот, в момент достижения черты смерти, если практикующий имеет достаточно навыков по контролю своего сознания, он получает доступ к любой разрешенной ему информации, получает контроль над своим тонким телом, оказывается в зазеркалье и может задавать там любой разрешенный вопрос и получить на него ответ. Когда я говорю о доступной и разрешенной ему информации, я имею в виду, что по ту сторону материального мира есть информационное поле. Я тебе о нем еще расскажу. Ученые дали ему название «ноосфера». Образно назовем его «небесный интернет». И там также есть строгая авторизация и безопасность доступа к информации, основанная на том, насколько данное сознание победило своего дракона. Но я сейчас не буду глубоко вдаваться в детали. Скажу лишь, что все это устроено очень продвинуто и очень мудро. Если попросишь выигрышные номера в ближайшем розыгрыше лото, тебе этого, конечно, никто не скажет. Корыстные вопросы не рассматриваются системой в принципе. И еще хочу заметить, что совершенно идентичная практика есть и в древней тибетской традиции бон, а еще в сибирском шаманизме. Чтобы стать шаманом, человеку нужно условно пройти через физическую смерть своего тела, чтобы его душа попала в зазеркалье и уже знала туда дорогу. Чтобы он не слепо верил, а имел собственный опыт и точно знал, что оно существует. Ну и, конечно, чтобы шаман узнал, как и кому можно задавать вопросы, просить о помощи и так далее. Так вот вопрос. Благодаря чему практикующий чот получает доступ к тамошнему интернету? А это происходит благодаря тому, что при достижении момента клинической смерти он полностью отключается от своего физического тела и благодаря этому получает контроль над своим тонким телом и его органами восприятия. А доступ к небесному интернету — это стандартная функция нашего тонкого тела, и человек может ее задействовать, если владеет нужными навыками контроля своего сознания. Ты, конечно, спросишь, а почему тогда во сне человек не получает контроль над своим тонким телом? А все просто. Во время сна сознание не отключается от тела полностью. Ты можешь в любой момент проснуться от внешнего раздражителя, сильный звук или свет. Сознание переходит обратно в тонкое тело только в момент полного отключения контроля над физическим телом, как, например, в случае смерти физического тела. Поэтому буддийская практика чот так работает. И вот этого эффекта можно достичь и без умерщвления своего физического тела, овладев искусством медитации по полному отключению сознания от органов чувств. Ну и третий вид медитации — визуализация. Это серьезная тема и настолько глубокая, что я не стану в нее сильно углубляться. Такая вот тавтология получилась. Однажды в начале 20 века новой эры один известный драматург во время написания пьесы настолько ясно представил себе, как его персонаж зарезал ножом свою жертву, что он упал под стол без сознания, а потом у него на коже, в районе печени, обнаружили шрам, похожий на шрам после ножевого ранения. Между прочим, известный факт. И, естественно, наука его никак не комментирует и не признает. Кстати, в эпизоде самой первой, ранней трилогии «Звездные войны», где показывается обучение джедаев воздействию внутренней энергии на внешние предметы и общению с другим сознанием на расстоянии, все было показано вполне правдиво и, скорее всего, взято из примеров реальной жизни факиров в Индии. Если ты думаешь, что когда в сказках волшебники умели превращаться в птиц или животных, или умели летать, это выдумка, то я тебя огорчу. Это не выдумка. В своей научной книге о шаманизме профессор Чикагского университета Мирча Элиаде писал, что в древности шаманы делились на 9 ступеней по силе и умениям. Шаманы от 6 ступени и выше спокойно летали по воздуху силой мысли, а те, кто был в старших классах, умели менять свой облик на птиц и зверей и кого угодно еще. Достигалось это также силой мысли. Просто в твое время таких специалистов совсем не осталось, и воспоминания о них до нас дошли лишь в форме сказок. Для тебя это все звучит безумно и дико. Но сейчас я уже ссылаюсь на известного профессора и исследователя из престижного университета твоего времени. Хотя на самом деле сейчас абсолютно не важно, во что ты веришь или не веришь. Когда придет время, ты вспомнишь все, о чем я тебе тут рассказывал, и это добавит нужный элемент в твой собственный пазл устройства мироздания. Всему свое время. А пока давай я расскажу тебе еще одну чисто научную историю. В твое время, как минимум, в нескольких странах, в Америке, России, Великобритании и Китае, существуют исследовательские проекты, которые финансируются правительствами этих стран и ими же контролируются. Мне довелось познакомиться и пообщаться с сотрудником одной такой лаборатории и с участником одного такого исследования. К примеру, если ты сейчас в уме четко вспомнишь и визуализируешь свою квартиру, как думаешь, это просто твоя память нарисовала тебе картинку, или же твое сознание сейчас находилось в этой квартире? Тео хотел было что-то ответить, но его ответ сейчас не требовался, и Пифагор, не дожидаясь реакции, продолжил. Несмотря на очевидно напрашивающийся ответ, реальный и правильный ответ не настолько очевиден. Возможен как один, так и другой вариант. Все зависит от способностей испытуемого к визуализации, концентрации и развития некоторых других его способностей. Ученые проводили замеры физических параметров в подопытной квартире, и когда определенные испытуемые четко ее визуализировали, то физические датчики и сенсоры фиксировали изменения некоторых реальных физических параметров в этой квартире. Так что при определенном развитии способностей по визуализации это может предоставлять человеку доступ к изменению физических материальных параметров своего тела или даже других физических предметов. Кто сказал, что материализация физических предметов — это выдумка? А также давать доступ к определенному месту в пространстве или даже времени. Как ты понял из последнего предложения, это то, что тебе сейчас нужно больше всего. На этом и сконцентрируем наши усилия. Ну, про материализацию предметов это вы загнули. Это уж слишком, даже для наших шарлатанов-экстрасенсов, запротестовал Тео, начав махать руками так, будто он отмахивался от этих подозрительных теорий. Пифагор лишь улыбнулся в ответ. Давай на минуту допустим, что теория струн, которую открыли и изучают физики твоего времени, верна. А если они правы, то тогда все пространство вокруг нас наполнено эфиром, состоящем из тончайших ворсинок, струн. И если любой струне придать колебания, то она приобретет энергию, энергия придаст ей массу, и вот она уже превращается в материальную элементарную частицу, которую мы можем наблюдать. А если наше сознание при определенном умении может придавать такое колебание большому множеству струн, то получается, что силой мысли можно материализовать множество элементарных частиц. Мне продолжать? И заметь, я сейчас оперирую только известной вам физикой. Я не хочу говорить, что все работает именно так, а лишь подчеркиваю, что не надо спешить и отвергать то, что звучит невероятно. Вполне возможно, что такой феномен существует, и ему есть реальное рациональное объяснение. Всегда помни, что отсутствие доказательств чего-либо не является достаточным доказательством его отсутствия. Улыбнулся Пифагор. Ладно. То есть попробуем за десятилетия что-то во мне развить, и тогда что-нибудь получится? Уныло спросил Тео. По всему было видно, что, несмотря на рациональные доводы, этот рассказ пока не произвел на молодого человека серьезного впечатления. Он был человеком 21 века, и, несмотря на все перипетии последних дней, по-прежнему оставался адептом чистой науки и фактов, а подобные рассказы, несмотря на безусловный авторитет лектора, казались ему все равно сомнительными. К счастью, хоть учитель это и наблюдал, но это его нисколько не обижало, и он, как ни в чем не бывало, с неиссякающим энтузиазмом продолжил. «Во-первых, ты знаешь, что все зависит от того, когда ты сможешь встретить своего истинного учителя. А во-вторых, у тебя есть только одна альтернатива этому — сдаться и махнуть рукой на все и на всех. Тогда ты проиграл уже сейчас, даже без попытки борьбы. Так что решать тебе?» — строго ответил Пифагор. В глубине души он опасался, что парень опустит руки и сдастся. И тогда вся эта затея и все большие надежды пропали. Он должен убедить Тео принять для себя лозунг «Делай, что должно, и будь, что будет». Да и выбор старших товарищей, мудрость которых безгранична, должен стать для него важным доводом. Слова учителя, видимо, подействовали на Тео, и после долгих раздумий он спросил уже другим, более серьезным тоном. «Скажите, но если эти знания такие важные для людей, почему их никто не изучает? Почему наука не идет в этом направлении? Ведь если все это так, то мог бы быть прорыв в понимании природы человека, медицины, да и вообще науки в целом. У меня для тебя несколько ответов», — скептическим и даже немного грустным тоном ответил Пифагор. «Во-первых, любые знания могут приносить не только пользу, но и вред. Весь вопрос в том, в какие руки, а точнее в какое сознание эти знания попадают. Вручать бесчестному власть — то же, что и безумному меч, а владение практикой визуализации может дать и то, и другое. Во-вторых, в твое время наука постепенно превращается в подобие тоталитарной секты, где исследовать можно только то, что принято и разрешено. А то, что не принято и не разрешено, ни в коем случае нельзя. Кроме того, наука очень не любит обращать свой взор на то, что может легко разрушить хрупкий карточный домик общепринятых научных теорий. Вся наука вашего времени построена на догмах. Сделав шаг вперед, наука никогда уже не может вернуться на шаг назад и признать, что тот шаг был ошибкой, даже если это всем и очевидно. Эту тему мы с тобой уже обсуждали. В-третьих, сегодня я тебе уже рассказывал об экспериментах в этой области, которые финансируются и контролируются государственными специальными службами. Так что нельзя сказать, что это не исследуют. Правильнее сказать, это ограниченно исследуют и скрывают от массовой науки. И главное, вернемся к тем 4 миллиардам людей, для которых медитация и все, что с этим связано, часть их культуры. Так вот, там, где они проживают, есть школы, которые это изучают, есть учителя, которые выбирают учеников и этому учат. Для них это не странное знание, которое живет в стороне от людей. Наоборот, оно очень популярно среди очень и очень многих людей. просто малоизвестно европейскому меньшинству, которому нравится называть себя цивилизованным большинством. Пифагор увидел, что объем рассказанного материала уже наверняка заполнил всю память неофита, и ему требуется время, чтобы все обдумать и уложить в голове. Поэтому дальнейшие рассказы сейчас не имели смысла, и Пифагор предложил Тео идти обратно в пещеру. Тео встал, и они молча пошли обратно. Они зашли в пещеру, когда уже было время обедать, но Тео позабыл даже про обед. Он был погружен в обдумывание того, что услышал. С помощью визуализации можно переместить себя в пространстве и даже во времени. Сейчас на его лице большими и горящими буквами было написано: «Абонент не отвечает или временно недоступен». А Пифагор стоял рядом и терпеливо ждал, когда же абонент вернется в сеть и станет доступен снова. Через несколько минут Тео вдруг поднял голову и спросил: «Скажите, учитель, а я могу с вами сейчас попробовать эту таинственную практику чёт? Вы сказали, что ее можно делать только с опытным учителем, а вы ведь опытный учитель. Пожалуйста. Я же тоже хочу знать, что там в зазеркалье, и что оно вообще существует, а не просто верить в это на слово. Пожалуйста. Я очень вас прошу». Пифагор с минуту стоял задумчиво и ничего не отвечал. Затем он вытянул руку вперед, раскрыл ладонь по направлению к тому месту, где у Тео располагалось сердце, и Тео стал задыхаться. Через мгновение он понял, что у него сейчас остановится сердце, и его бездыханное тело медленно сползло по холодной стене на холодный пол пещеры.